Глава 53. Максим. «Можно взглянуть?» Осторожно задаю вопрос, когда паркую автомобиль в своем дворе. Лера всю дорогу сверлила взглядом эту записку, встрагивает. Молча протягивает мне листок. А там написано лишь несколько строк. «Это я убил Диану Аверину. Я больше не могу с этим жить. Простите меня». «Это не папин почерк», — сухо произносит Лера, обняв себя за плечи. «Она подавлена. Знаю, что ей больно. Все бы отдал сейчас, чтобы излечить ее боль. Смотрю на четко очерченные буквы. Каллиграфический почерк, я бы сказал. Не похоже, что человек перед самоубийством стал бы так изящно выделять каждую букву. В голову словно молот ударяет озарение. Пойдем ко мне, кое-что покажу». Выскакиваю из машины, хватаю Леру за руку и быстрым шагом тащу за собой. Лера без каких-либо эмоций молча плетется за мной. Взгляд пустой. Когда заходим в лифт, бережно сгребая в охапку. «Я не верю, что он сделал это. Хоть убей, не верю», — тихо всхлипывает, уткнувшись лицом в мое плечо. «Хоть я и никогда не испытывал симпатии к Павлу Григорьевичу, да что там говорить, мы были врагами, причем вели открытую вражду, но по-человечески мне его жаль. И что-то мне подсказывает, что за этим стоит кто-то еще. Присядь», — указываю Лере на диван в гостиной, когда заходим в квартиру. Она с горечью в глазах осматривает пространство вокруг себя. «А знаешь, придя сюда, воспоминания о нашей прошлой жизни всплыли еще ярче», — с долей грусти в голосе произносит. «Достаю из шкафа ту самую записку, что принес мне незнакомец в тот роковой день. И что же ты чувствуешь?» Присаживаюсь рядом и беру ее за руку. «Мы были счастливы», — севшим голосом произносит, грустно усмехнувшись. «И будем, родная, слышишь?» Беру ладонью ее затылок и направляю ее взгляд на себя. «Будем». Уголки ее губ слегка приподнимаются. Сейчас бы я снова сделал все те порочные вещи, которыми мы занимались ночью, но сейчас не время. Протягиваю ей листок. «Взгляни». «Что это?» — вопросительно смотрит на меня. «Прочитай». И она читает. Вижу, как руки охватывает дрожь. Брови от удивления вздымаются вверх. «Господи!» — шепчет, прикрыв рот ладонью. «Это не я писала, не я, клянусь!» «Шш!» — прислоняю палец к ее губам. Убираю непослушную прядку волос за ухо. «Я тебе верю». Осторожно забираю из ее рук записку и накладываю сверху другую, которая написана якобы от ее отца. «Смотри, тебе здесь ничего не кажется подозрительным?» Лера задумчиво изучает обе записки. «Да уж, кто-то хорошо постарался обвести нас вокруг пальца. Кажется, обе эти записки писал один и тот же человек», — делает вывод Лера, и я киваю в согласии. «Лер, это еще раз доказывает то, что отца, возможно, убил Марк».